Глава 18. Роджер прекратил разговор о Колизеуме. «Я подиктую». И он сел у камина в привычной позе. Стелла подняла глаза. «Мне стенографировать или печатать?» «Печатать». «Название?» «Синопсис». «Это для романа, который вы начали позавчера, или что-то новое?» «Совершенно новое», — слегка улыбнулся Роджер. «Не удивляйтесь, если кто-то из героев покажется вам знакомым. Я уже говорил вам, что изучаю характеры для новой книги, и теперь хочу записать то, что собрал, пока оно еще свежо в памяти». Стелла кивнула. «Мисс Барнстепл, пожилая женщина, живущая в одиночестве на верхнем этаже доходного дома», — размеренно начал Роджер. «Затворница. Друзей не имеет, кроме пожилой женщины из соседней квартиры на том же этаже, миссис Анчоус. Мисс Барнстепл имеет значительный личный доход. Скупа и держит большую сумму денег в коробке под кроватью, о чем ходит множество слухов среди соседей и жителей этой округи». Стелла, не переставая мелькать пальцами по клавишам машинки, приподняла брови. Такой зачин явно не соответствовал ее представлениям о хорошем вкусе. «Мисс Барнстепл, мы будем называть ее мисс Б, для краткости», — продолжал Роджер. «В быту неряшливо, нечистоплотно, небрежно. Ее приятельница миссис Анчоус во многих отношениях ее бледная копия, но гораздо более располагающая к себе. У нее тоже есть приличный доход, однако в последнее время вследствие неразумных спекуляций она потеряла большую сумму. В настоящий момент ее финансовое положение небезопасно. Между прочим, это все художественный вымысел, Стелла, я надеюсь, вы понимаете». «Конечно», — последовал краткий ответ. «Также в тяжелом положении находится Превенси Доунзи, средних лет семейная пара, которая занимает квартиру непосредственно под мисс Б. Он как-то связан с театром, она — управляющая маленьким магазином шляп на Уордер-стрит, принадлежащим одной европейской фирме. Характеры. Мистер Превенси Доунзи — слабый, добродушный, очаровательный. Приживал. Будь потверже, стал бы мошенником. Миссис Превенси Доунзи — гордая, отважная, скрупулезно честная. Записали? Да. Присматривает за этим домом миссис Флойд. Создание грубое, низкое и скандальное, но работник надежный. Если есть деньги, не прочь выпить. Ее муж примерно того же сорта, по профессии, я думаю, водопроводчик. Остальными обитателями дома мы пока что в целях экономии времени заниматься не будем. Однажды примерно... О, я забыл. Вычеркните это. С новой строки. У мисс Барнстепл есть племянница Элла Барнстепл. Хорошенькая девушка со спортивной фигурой. Это, разумеется, героиня. Художественный вымысел. В результате семейных хитросплетений, на которых мы сейчас останавливаться не будем, мисс Б. никогда свою племянницу в глаза не видала, но это, по всей видимости, не беспокоит ни ту, ни другую. Эта племянница, должен вам сказать, обручена с неглупым молодым человеком, в прошлом спортсменом по имени Рэндольф Пикеринг. Это герой. Он живет в Севеноксе. Это городок, расположенный неподалеку от другого местечка, в Кенте, под названием Танбридж-Веллс. Вы, наверное, помните. Записали? Стелла кивнула. Диктовка продолжалась, и брови ее опять поднялись. Однажды, время было после обеда, мисс Барнстепл обнаружили убитой. В ночной рубашке она лежала в спальне на полу. Постель была измята так, словно она в ней лежала, когда раздался звонок, и поднялась, чтобы открыть дверь убийцы. Врачи смогли определить время смерти лишь в интервале не менее 12, не более 24 часов назад. В квартире все было вверх дном, что указывало на энергичные поиски. Коробка под кроватью, в которой мисс Б. хранила свои деньги, оказалась пуста. Все преступление носило на себе печать известного преступника, чей почерк хорошо известен полиции, и в адрес этой преступной личности немедленно последовал официальный вопль «Ату его!». Именно такой реакции и добивался убийца, хотя я не думаю, что он мог предвидеть этот феномен немедленной атрибутации преступления определенному преступнику. Тут уж ему просто повезло. — Записали? — Да, но... — Стелла запнулась. — Вы ведь не всерьез собираетесь писать роман с таким сюжетом, мистер Шерингем? — А почему бы и нет? — Я придумал роскошную развязку. Вам поначалу она может показаться фантастической, но я готов ее защищать. — Продолжим. — Итак. Преступление было осуществлено самым остроумным образом. Перед убийцей стояла задача войти в здание и выйти из него, не подвергаясь опасности быть узнанным на месте или опознанным впоследствии. Следовательно, требовалась маскировка, причем эта маскировка сама по себе должна была оправдать звонок в дверь мисс Б., произведенный с целью выяснить, одна она или нет, и если первая, то проникнуть в квартиру. Помимо этого, маскировка должна быть такого свойства, чтобы не привлекать никакого внимания. В итоге преступник остановился на безупречном выборе. В качестве маскарадного костюма он избрал одеяние монахини или сестры Ордена Милосердия, собирающей пожертвования по подписке. В Лондоне, как вы, конечно, знаете, это довольно частая картина. Роль была сыграна так педантично, что первый визит, в сущности, был нанесен миссис Флойд, консьержке, так же, как это и было бы, если б в дом явились настоящие сборщицы пожертвований. Это было сделано с целью отвести от монахини подозрения, если ее кто-нибудь увидит в доме. Только одна ошибка была допущена в этой акции. Преступник забыл, что монахини всегда ходят парами. То ли они не доверяют друг другу, то ли опасаются мужского населения Лондона, но поодиночке на улице вы их никогда не увидите. Успешное использование этой маскировки, не вызвавшей, кстати, никаких подозрений в течение довольно долгого времени, представляет нам на суд одно из характерных свойств личности преступника, а именно актерские способности. Следовательно, если среди вышеописанных персонажей есть некто с явной способностью к лицедейству, значит, перед нами важное свидетельство, указывающее на личность преступника, не так ли? Вы задаете вопрос мне, мистер Шерингем? Или диктуете синопсис? «Пожалуй, и то, и другое», — признался Роджер. «Как бы там ни было, запишите это точно так, как я сказал». «Я не слишком быстро?» «Ничуть. Отлично». Еще одним характерным свойством преступника, которое он обнаружил, является тщательно организованный интерьер квартиры после убийства мисс Барнстепл. Совершенно очевидно, что он был подготовлен кем-то, кому хорошо известен метод расследования преступлений, практикуемый Скотланд-Ярдом. Так называемый «тодус операнди». Все было проделано с большой тщательностью, чтобы создать впечатление, что действовал профессиональный преступник. Веревка, свечка, перчатки, грязный стакан, бутылка виски — все решительно. Это мог осуществить лишь человек, так глубоко интересующийся криминалистикой, что он не пленился проштудировать полицейские отчеты об аналогичных квартирных ограблениях. Роджер сделал паузу, но Стелла ничего не сказала и даже не подняла глаза. Судя по ней, этот замечательный синопсис, если и не нагнал на нее скуку, то уж во всяком случае не вызвал и интереса. Убийство, должен я вам сказать, имело место несколько минут спустя после 6 часов вечера. Следовательно, мизансцена была разработана убийцей с двумя целями. Первая цель — проделать все так, чтобы походило на работу профессионала. Вторая — создать видимость, что мисс Барнстепл была убита 7 часами позже. Убийца, разумеется, хорошо изучил привычки жертвы и практически наверняка знал, что в этот промежуток времени ее никто не побеспокоит. А если кто-то и позвонит в дверь, то, поскольку никто не отзовется, это ни в малейшей степени никому не покажется странным. Чтобы усугубить обман, тело переодели в новую рубашку. Крошки в постели и немытая чашка на стуле рядом с кроватью, оставшиеся с прошлой ночи, оказались двумя удачными для преступника деталями, делающими инсценировку еще более убедительной. Однако не обошлось и без ошибок, одна из которых состояла в том, что у покойницы не вынули изо рта протез. А вторая в том, что ее слишком раздели. Женщина с такими привычками, раздеваясь на ночь, оставит хотя бы сорочку и, вероятно, еще чулки. Вы что-то сказали? Вы на самом деле хотите, чтобы я это печатала? Несколько рисковато спросила Стелл. А почему нет? Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Уверяю вас, есть. Так где мы остановились? — А, да. Ну, мы не станем останавливаться на роли подручного, состоявшей в том, чтобы вытащить веревку в окно и произвести весь тот шум, который был слышен в квартире этажом ниже. Вы сможете добавить это позже из заметок в досье. Мы сейчас перейдем к самому интересному — к героине. — Я собираюсь... С рассчитанной неторопливостью сказал Роджер, — в этом романе сделать убийцей героиню. Вы ведь не станете возражать, Стелла, верно? Они посмотрели прямо в глаза друг другу. Стелла внезапно побелела и тут же вспыхнула. — С какой стати я должна возражать? — спросила она тихо, но вполне владея собой. — И правда. С какой? — легко согласился Роджер. — Ну, тогда я расскажу вам, как это было проделано. Напоминаю, все это вымысел, разумеется. Итак, племянница купила 2 билета на 2-е представление в Колизеум. Оно начинается в 5:15. Однако в мюзик-холле она была без жениха, которому надо было успеть домой к ужину, а это значит, что к 6 он должен был уже покинуть Лондон. На самом же деле сложилось так, и это я знаю точно, еще не было 7, а он был уже дома, значит, на поезд сел не позднее 5:30. — Откуда вы знаете это настолько точно? — спокойно осведомилась Стелла. Я позаботился о том, чтобы это установить. Не в жизни, конечно, а в романе. Позвонив, прежде чем отправиться в Колизеум, своему сыскному агенту. Это было вчера вечером. Его ответ пришел к полуночи. Работа оказалась несложной. Но вернемся лучше к племяннице. Она признает, что отправилась в Колизеум одна, потому что в последний момент ее приятельница заболела. Возможно, на пустующее кресло она положила свое пальто, но мы не будем вникать в такие мелочи. Суть в том, что она пропустила несколько номеров. Она пропустила, к примеру, скетчи, турецкие сигареты и 3-я мелодия, которые шли на прошлой неделе. Более того, насколько я могу припомнить, оба скетча играются как раз между 5:45 и 6:15. Верно я говорю? Стелла смотрела на него во все глаза. — Это ваша манера шутить, мистер Шерингем? Я прекрасно вспомнил оба скетча. Как только вы их назвали. Я... Да, но это не важно. Это ведь просто выдумка. Вы разве забыли? Это в романе. Племянница оставляет пальто и вещи в кресле, а сама исчезает примерно на 30 минут. Монашеская ряса была либо у нее с собой, либо где-нибудь спрятана. Ее легко накинуть, в чем бы ты ни был. Длинные полы скрывают даже туфли на высоких каблуках. Переодеться можно было под лестницей метрополитена, в общественные уборные, где угодно. Затем она отправилась в Монмут Мэншнс. Это заняло не больше четверти часа, потому что она очень энергичная девушка и заранее очень хорошо подготовилась. К 7:20 она уже сидела в своем кресле в Колизеуме, приблизительно с 600 фунтов в сумке. И на этом ее роль завершилась. Разумеется, она сохранила корешки билетов на спектакль, вместо того, чтобы выбросить их, как обычно. И, разумеется, впоследствии она очень охотно отвечала на вопросы о том, где она находилась в это время. Кроме тех ошибок, о которых уже говорилось, она совершила еще одну, положив на линолеум кухни кусочек глины. Но это, пожалуй, вина не ее, поскольку ей было велено его положить, и она выполнила приказ. Ошибка состояла в том, что это особенный род глины. Как выяснила полиция, такая глина имеется в окрестностях Брейсингема, но Танбридж-Уэллс, я хочу сказать Севенокс, находится всего в 6 милях от Брейсингема. Не так ли? Итак, с ее ролью мы кончили. Займемся теперь женихом. В 11:00 этого дня он лег спать. Об этом есть показания свидетелей. Чего в показаниях свидетелей нет, так это того, что в 11:30 он вышел из дому, сел в машину и вернулся в Лондон, чтобы сыграть там роль, описанную в тех записках, которые я продиктовал вам день назад. Единственный промах, который он допустил, тем отличается, что он этот промах не мог не допустить. У него физиономия лягушечья. Шофер, показания которого вы, наверное, помните, сказал, что человек, который, как он видел, перелезал через стену, будто брал препятствие, казалось, широко ухмылялся. Это точный образ гримасы, с которой берет препятствие человек, похожий лицом на лягушку. Не так ли? Я, кажется, сказал вам, что племянница, помимо упомянутых, ошибок не совершала. Право, не знаю, можно ли назвать ошибкой то, что она использовала четкие, которые монахини носят у пояса в качестве орудия удушения, поскольку, если как следует подумать, четки все-таки наводят на мысль о монахинях. Но думать пришлось действительно хорошо. Так уж странно сошлось, что чуть позже племянница пошла в секретарши к писателю, который не только любил распутывать преступления, но сейчас занят был, уйдя в это с головой, распутыванием как раз того убийства, которое совершила его же секретарша. Не знаю, было бы лучше, если бы она не столь скептически относилась к тем невероятно тонким подробностям дела, которые он обнаруживал, или проявляла бы к ним чуть более живой интерес, который наверняка испытывала, поскольку ее безразличие просто поразило его как чрезмерное, неестественное, ведь, в конце концов, речь шла об убийстве ее родственниц. Правда, жест негодующего отказа от наследства был отменно придуман, и позже, по настоянию жениха, она вполне могла этот отказ пересмотреть. Между прочим, мисс Бернстепл, конечно, оставила завещание, а племянница нашла его и уничтожила. Еще она слишком поторопилась с уборкой в квартире покойницы и действительно успела уничтожить все улики, которые могла проглядеть полиция. Но в целом она сыграла свою роль столь же убедительно, сколь мастерски немного позже лицедействовала в магазине на Шафтсбюри-авеню. Вот и вся история Стелла. Та даже уже не притворялась, что записывает. Вся ее собранность исчезла, и она сидела в кресле мешком, не отрывая от Роджера глаз, Лицо ее было залито краской и будто скомкано, а нижняя губка закушена до бела. Она долго молчала, пока, наконец, не выдавила из себя: — Мистер Шарингем, я... И тут же фантастическое самообладание рухнуло, она закрыла лицо руками, и ее затрясло. Роджер смотрел на нее в смущении. Мудро ли он поступил, выложив ей все это в лоб? Он собирался проделать это мягче. Он влип в эту историю глубже, чем думал. Вот идиот, надо было чуть-чуть намекнуть. Надо было держаться так, будто все это беллетристика, а не вываливать, как есть, с прямотой, достойной лучшего применения. Как теперь все это разгребать? Зазвонил телефон, и он автоматически снял трубку. — Мистер Шерингем, — услышал он голос Морсби, звучавший, как показалось Роджеру, добродушнее обычного. — Я думаю, вам будет небезынтересно, сэр, узнать, что все кончено, и канарейка в клетке. — А? — произнес Роджер. — После ваших вчерашних намеков, сэр, я прошлой ночью занялся Лил. Помните, девчонка-малыша? Я и раньше пытался, да она все отмалчивалась. Прошлой ночью я ее расколол. Как? Ну, знаете, малыш на полном серьезе подлаживался к той другой девчонке, в Льюисе, а Лил об этом не знала. Он внушил ей, что та у него просто для алиби. Мы и намекнули Лил, что ей морочат голову, и когда это, наконец, дошло до нее, она, как положено, открыла рот и разговорилась. Ревность — лучшее средство разговорить женщину. — В общем, я поздравляю вас, мистер Шарингем. Так все и было в точности, как вы сказали. Ваш первый тезис, что общедоступные увеселительные заведения — не слишком надежное алиби. Мы это знали, конечно, да ведь время не совпадало. Конечно, я и сам заподозрил сразу, тут что-то не так. Уж слишком гладко малыш все это расписывал. В общем, как бы там ни было, в кино у них была ложа, и Кид прямо там и надел свою рясу. Он сказал Лил, что управится за полчаса, но вернулся больше, чем через час, и возбужденный ужасно. Он рассказал ей все и показал деньги. Конечно, он не собирался укокошить старуху, но так уж получилось. И он голову не потерял, а сел, подумал и организовал все в точности, как вы сказали, и высыпал в чулан окурки из пепельницы, когда спускался вниз. Он хотел, чтобы Лил пошла ночью во двор и подергала за веревку, но она сдрефила. Зато мысль о беглеце, который привлечет внимание, похоже, это ее. Малыш тогда отправился к своему приятелю Чарли Дэвису и рассказал ему, в какой переплет попал. Чарли за половину добычи согласился подергать за веревку и изобразить кросс. Мы хорошо знаем Чарли. Час назад его сюда доставили, и он сознался. Оба они с Лил, конечно, соучастники. Против него мы выдвигаем обвинение, а Лил позволим выступить на стороне прокурора. Оно того стоит. Я только что говорил по телефону с Льюисом. Малыш на месте, мы его из виду не выпускали ни на минуту, и сейчас его будут брать. И скажу вам, мистер Шерингем, со всей откровенностью, что только благодаря вам нам удалось заполучить его так быстро. Да. Как автомат, — проговорил Роджер. — Мы бы, в конце концов, и сами его достали. Мы всегда их, в конце концов, достаем. Но вы все время шли на несколько ярдов впереди нас. — Да, — произнес Роджер. — Шеф очень доволен, уж будьте спокойны. Через несколько минут он позвонит вам и сам все скажет. — Я подумал, вам лучше сначала все узнать от меня. — Я очень благодарен вам, Морсби, — сказал Роджер и, как во сне, положил трубку на рычажок. Он перевел взгляд на Стеллу, Ее всю трясло в ее кресле, и она прижимала к губам платок. Он никогда не видал, чтобы девушка так заходилась от смеха. Только в минуты великих потрясений настоящий мужчина показывает, на что он способен, а Роджер переживал сейчас одно из величайших потрясений своей жизни. Если он сейчас не возьмет ситуацию в руки, до конца своих дней эта девица будет впадать в истерику и хохотать до упаду при одном звуке его имени, и даже в гробу будет крутиться, чтобы не расхохотаться, когда где-нибудь в небесном эфире пронесется Роджер Шерингем. Он выдавил из себя улыбку. — Я, Стелла, хотел вас напугать. Разве не лихо я все это выстроил? Может, конечно, не следовало так уж вас за нос водить. Совсем нет, совсем нет, — просто давилась от смеха Стелла. Вы все это совершенно серьезно. А-ха-ха-ха-ха-ха. Дорогая моя, Роджер почувствовал себя оскорбленным. Все это до крайности было ему неприятно, и, черт побери, она и правда не верит ему ни на йоту. Почему же, однако? Конечно, мог он подумать, как хорошо, что мисс Барнетт все-таки живой человек, но он этого не подумал. А она хохотала и хохотала. Слезы текли из ее прекрасных глаз, по ее прекрасным щекам, прямо к ее прелестным губам. Но Роджер был не в силах любоваться этой дивной картинкой. Опять зазвонил телефон. Это был сэр Артур Макфарлейн, помощник комиссара, намеревавшийся сообщить Роджеру нечто очень и очень лестное. Роджер, однако, слушал его комплименты в полуха, поскольку они звучали на фоне хоть и стихающих, но все еще судорожных всхлипов Стеллы. И тут ему пришла отменная мысль, достойная настоящего мужчины. — Сэр Артур, — сказал он в трубку, — не сочли бы вы за труд повторить суть того, что вы сейчас говорили, моей секретарше? Эта молодая особа, скептичная до крайности, отказывается верить, что я немного был вам полезен. Сэр Артур выразил живейшую готовность осуществить этот акт элементарной справедливости. Роджер протянул трубку Стелле. — Держите себя в руках, мадам. С вами будет говорить помощник комиссара отдела уголовного розыска. Стелла поднесла трубку к уху. Понемногу выражение ее лица менялось. Веселье сменилось сомнением, сомнение — верой, вера — раскаянием, раскаяние — уважением, уважение — восхищением. С глубоким удовлетворением наблюдал Роджер за этими переменами. Она опустила трубку. — Значит, вы и вправду водили меня за нос? — спросила она смиренно. — Ну, я же вам говорил, — сказал Роджер с легкостью. — Очевидно, это получилось у меня достовернее, чем я рассчитывал. Прошу простить, что ради пущей правдоподобности мне пришлось воспользоваться именем вашего жениха. Стелла принялась приводить в порядок лицо, понесшее некоторый ущерб в ходе этого спектакля. — Можете об этом не беспокоиться, — сказала она, глядя в зеркальце и орудуя пуховкой. — Один добрый розыгрыш стоит другого. Так и быть, я тоже признаюсь, я не обручена и никогда не была обручена. — Как? Но вы ведь ясно сказали мне, что... — Да, потому что думала, так будет безопаснее, — откровенно призналась Стелла. Вы показались мне человеком, который не применит приударить за секретаршей, у которой даже нет жениха, и всякий прочий вздор. Поэтому я выдумала его. А когда вы настояли на том, чтобы с ним встретиться, мне пришлось попросить Ральфа Паттерсона занять эту вакансию на время обеда. Паттерсоны — мои старинные друзья. Мы с Ральфом практически выросли вместе. Но почему вы сейчас мне открылись? О, я больше... не смогла бы с этим тянуть. Видите ли, мое амплуа — короткие скетчи, а не пятиактные драмы. А кроме того, вы бы все равно вывели меня на чистую воду. — Значит, вы ни с кем не обручены? Именно в этом, — мягко сказала Стелла, — и состоит весь замысел. Роджер набрал в грудь воздуха. — А за меня вы выйдете, Стелла? — Нет, — сказала она. — Слава богу! — выдохнул он. Конец книги.